Общество Болгарско-Корейской дружбы выпустило в свет июльский номер бюллетеня. В нем помещены разные статьи, одна из которых озаглавлена «22-я годовщина со дня кончины Ким Ир Сена». Статьи посвящены славной революционной жизни и бессмертным заслугам великого Ким Ир Сена. Авторы статей также выражают полную поддержку борьбе нашего народа за объединение Родиной.